о том, как царствовал Радигаст, дождь бог. После возвращения Сварога на небо царствовал его сын, Радигаст, дождь бог. Радигаст не вводил никаких новых обычаев и только требовал от людей, чтобы они соблюдали закон, установленный его отцом Сварогом. Согласно этому закону, все женщины должны были выходить замуж за одного мужчину, а тех, кто прелюбодействовал, следовало казнить, заживо бросив в печь. Как-то раз до Радигаста дошел слух о том, что одна богатая замужняя женщина живет вопреки установленному Сварогом обычаю. Собрав несколько мужчин и узнав время, когда изменщица встречается с любовником, Радигаст ночью подстерег ее. Радигаст сжалился над женщиной и не стал бросать ее в огонь, но велел водить блудницу по земле в назидание людям. Прелюбодея же приказал обезглавить.